Тортуя, у меня есть к вам разговор. Я обратился к своему политическому оппоненту в момент перерыва в ведущихся жарких дебатах, которые то и дело перерастали в откровенные споры. Едва только не доходило до выхватывания мечей из ножен. Нам постоянно приходилось объявлять перерывы, чтобы феодалы смогли наконец-то остыть, чтобы потом вновь окунуться в тяжелый процесс обсуждения. Понемногу нам в С. Тортуе удавалось давить мелких, но очень амбициозных баронов, дав им понять, что со своими силами им даже не стоит мечтать об овладевании целым графством, по крайней мере до того момента, пока мы оба не погибли. «Слушай вас, гос», — кивнул мне низкорослый барон, заглушая ярость после переговоров мощными глотками вина из фляги. «Предлагаю нам не ссориться. Я поддержу вас в получении графского титула, но в обмен попрошу у вас все земли Эодиуса в обмен на его попытку убить меня. Считаю, что это будет более, чем справедливое решение. Лучше нам остаться, если не друзьями, то добрыми соседями. Нашими общими силами мы сможем усилить это графство настолько, чтобы ни одна сволочь не подумала посягнуть на пограничье». Тортуи сощурился, протянув мне откупоренную флягу. Смотря в глаза черепашьего барона, я сделал большой глоток, почувствовав, как горло мое словно обволокло жидким огнем, создав внутри меня отдельный филиал ада на планете. Как бы я ни старался сдержать бушующее теперь внутри пламя и не потерять лицо, но сделать этого не смог и сильно закашлялся, вызвав этим одобрительную улыбку на поросших усами устах Адиларта, который вернул себе обратно фляжку и сделал еще несколько глотков, пока я едва удерживал просящийся наружу пищевод, одновременно с тем вытирая выступившие из глаз крупные слезы. «Скажу напрямую тебе, Блес, непонятны мне твои решения. Граф же хотел тебя первым на свою сторону переманить, но ты его откровенно послал, хотя без твоей поддержки мы бы так легко победу бы не заполучили. Уж больно хорошо ты придумал с разрушением моста и людей быстро нанять успел. Хочется мне тебе верить, но какой-то ты слишком резвый. Сильно сомневаюсь в том, что мирно с тобой ужиться вообще возможно. Ты здесь и году проправить не успел, но уже желаешь под себя третье баронство под себя забрать. Будь ты мне сыном, то я бы тебя расхваливал только так, но ты мне полностью чужой, и кто знает, какая мысль у тебя завтра в голове промелькнет. Возьмешь войска и попрешь начинать восстание за справедливостью, но уже против меня. Люди твои показали, что бою обучены, но бойцов у меня поболее твоего будет, так что рубка эта еще кровавее выйдет, чем наша война с Эгартом. Тортуи тягостно вздохнул, но Белькит моя родина и семья моя за него сотнями лет бьется, так что еще большей крови мне видеть не сильно хочется, Блес. Если ты мне сейчас на чистом сердце расскажешь о том, что задумал делать дальше, и тогда уже можно о союзе поговорить. Я был удивлен. Ранее даже в отчетах разведки Тортуи фигурировал, как славный воин, но откровенно херовый политик, который не любит вступать во все политические перипетии, отчего часто полностью отдается риску, пытаясь компенсировать этим недостаток хитрости. Сейчас же он даже не пытался юлить, а вышел на прямой разговор, надеясь на мою честность и верность слову. «Белькит как таковой мне не нужен, Адилард. Наконец признался я, мне куда интереснее свою власть поставить на том берегу. Кивком я указал в сторону лагуни, там большая земля, где мне удастся построить графство по своему желанию. Потому власть твоя мне сейчас выгоднее с учетом того, что получу я разрешение на переход через границу. Это будет выгодно нам обоим. Если пхалы вновь попрут на Белькит, то в первую очередь разобьются мои крепости, а как ты сам отметил, войска мои умелый крепкий бой дать смогут. Тем более, что если у меня там земля появится, то армию мне удастся увеличить в разы. Твоя большая армия – моя громадная проблема. Не забывай, что если я стану графом, то буду и твоим сюзереном, а значит придется тебе подчиняться. Вот и выходит патовая ситуация с тем, что если я пойду с тобой на союз, то ты станешь большой проблемой, и если не пойду, то ситуация будет совершенно одинаковой. Я в очередной раз могу рискнуть и на этот раз потерять графство. Решать тебе, Тортуи. Я изложил свое предложение, и теперь решать тебе. Получается, что ты хочешь земли по ту сторону реки, и тогда гарантируешь мне спокойствие в наших отношениях. Я все правильно понял. Барон устало потер лицо крупной ладонью, стараясь прогнать навалившуюся тяжесть последних дней. «Да, мой граф», — улыбнулся я, — «Белькит теперь будет исключительно вашим, и вместе с тем будет выгодное экономическое сотрудничество со мной. Поверьте мне, граф, соль — это только начало. В моей голове столько идей, реализация которых требует от меня некоторой свободы, которую мне наконец-то получится ощутить на том берегу лагуни. Я вовсе считаю, что через время мы станем действительно добрыми соседями, равными по статусу, если король заметит мои начинания и по достоинству их оценит. Ты клянешься, Блес, клянешься в том, что твои слова являются чистейшей правдой. Клянусь именем моего рода, граф. Теперь при вас будет действительно верный союзник, и уже сейчас я готов принести вам вассальную клятву. Я обещаю вам полную военную и экономическую поддержку. Я приведу свои войска при первом же вашему зову и не буду более претендовать на графство Билькит. Пусть дружба между нашими домами будет крепче камня, а мечи наши никогда не окажутся. Считай, что я согласен, Блес. Тортуи протянул мне руку, которую я пожал, чувствуя, насколько же титанической силой обладает в своих руках без пяти минут граф. Причем наше соглашение не требовало подтверждений. Это рукопожатие было куда крепче любых подписей и печатей, ведь оно происходило от двух мужчин, честных перед друг другом и небесами. Вместе мы вернулись обратно в обеденный зал Иодиуса. Наше совместное возвращение само по себе уже было знаком. Каждый заседающий там барон прекрасно понимал, что мы достигли между собой соглашения, а значит, им уже ничего не перепадет. Сейчас их интересовал только факт того, кто же победит в голосовании. Объявляю голосование, лорды. Мы должны наконец закончить балаган и решить судьбу нашего графства. Предлагаю мою кандидатуру. Мое войско было самым многочисленным, а земли обширными. Потому справедливо считаю, что только я достоин овладеть Билькидом. К тому же когда-то именно моим предкам были первым дарованы земли в графстве. Кто согласен? Бароны сначала сидели, опасаясь даже двинуться под грозным взглядом Тортуи, которым он просто прижимал людей к скамьям. Впрочем, все разрешилось точно в тот момент, когда моя рука поднялась над столом. Теперь все точно понимали, что даже их объединенных сил не хватит, чтобы разгромить наш союз с Тортуи. Затем медленно потянулись вверх и остальные руки аристократов. Да здравствует Аделард Тортуи, да будет его правление долгим. Глава 22. Когда я рассматривал подготовку своих бойцов к переправе через реку, то не мог удержать нарастающие улыбки. Казалось бы, всего десяток человек нужно было перевести через реку, но необходимость взять запасы и коней значительно осложняла работу. Если бы была возможность переправить только пехоту, то проблем не было от слова совсем, но первая разведка должна была быть далеко не моментальной, чтобы собрать как можно больше данных о ситуации на диком берегу, подконтрольному племенам аборигенов. Конечно, у меня в голове была примерная карта находящейся там территории, но она успела значительно устареть. Сейчас у меня не было возможности запросить у станции новые карты, ведь вернутся они не раньше, чем через год, и сейчас придется рассчитывать исключительно на собственные силы. Присев на побережье реки на корточки и схватив с земли небольшую веточку, я стал по памяти зарисовывать карту, понимая, что в расчетах разведка ошиблась. Тогда еще разведчики неправильно оценили размеры королевства, из-за чего нас теперь ожидало путешествие примерно в 30 километров от берега. Меньше, чем один конный переход до необходимой точки, но придется искать место для ночевки. Именно для этого пришлось формировать большую группу в 10 всадников. Конечно, малая группа могла бы передвигаться куда проворнее и быстрее, но расстояние до нужной точки было слишком большим, чтобы пользоваться преимуществом в маневренность, а потому мне хотелось видеть при себе группу умелых воинов, которые смогут дать серьезный бой предполагаемому противнику. Сразу я себя хлопнул по лбу, понимая, что необходимо завернуть в еще одно место, где предполагалось основать новое поселение с замком. Судя по спутниковым снимкам, которые мне удалось рассмотреть еще во время подготовки, место там было просто отличным, и отыскать лучшего будет проблематично. Это был достаточно высокий холм с длинными пологими спусками, расположенный прямо в притоке двух небольших местных рек, которые являлись природным препятствием для предполагаемого противника, оставляя только один подход для штурма, который можно было прикрыть траншеями или рвом с кольями, а лучше даже водой с перекидным мостом. Работы для выкапывания этого рва было бы прилично, но лучше сначала значительно устать, но потом наслаждаться причиненным врагу неприятностям. К тому же рядом с этим холмом был большой лесок, а в десятки километров можно было начать выработку камня, чтобы поставить на холме не древесно-земляное укрепление, а самый настоящий замок по всем правилам средневековой фортификации. Денег на него уйдет немерено, но если я захочу заиметь настоящую крепость, откуда можно будет распространять собственную власть, то придется потратиться. Ну ничего, если с производством металла все пойдет по плану, то больших проблем не должно будет случиться. Вот только даже по примерным расчетам, чтобы посетить оба места сразу понадобится не меньше прохождения 70 километров, ведь бродов через местные реки никто не знал, и здесь даже аэрокосмическая разведка не поможет. 70 километров. По знакомой местности можно было пройти такой путь всего за 2 дня, но сейчас ситуация была не настолько благоприятной, чтобы ставить рекорды по скоростному перемещению по враждебной территории. Сейчас повезет, если подобную дорогу получится преодолеть за 3, а то даже 4 дня. Дорог там нет, так что часто придется ориентироваться лишь на свою фотографическую память. Успей бы я соорудить хоть какое-то подобие компаса, то было бы значительно легче, но так придется бросаться в авантюрное приключение с головой. Эх, надо было в сражении с пхалами заполучить языка, но ничего уже не попишешь. Работаем с тем, что есть, господин. Даже в стуке молотков и рычании вгрызающихся в дерево плотницких пил я легко различил голос демона. Седовласый воин шел ко мне, тянув за собой 2 человека за шивороты. Они пытались было вырваться из хватки старого воина, но у этого гиганта хватка была настолько стальной, что даже мне со всей силой имплантов сложно было разомкнуть сжатые пальцы военного советника. При большом желании, несмотря на собственную старость, демон смог бы оторвать этих незнакомцев от земли и нести на вытянутых руках. «Это кто такие?» – спросил я, затирая нарисованную схему примерного пути на песке. «Шпионы похожи. Мы их в половине мили отсюда отыскали. Прямо через лес перли. Осторожничать пытались, но шуму от них столько было в лесу, будто сотня рыцарей латами гремит». Демон усадил незнакомцев на песок, прижав крупными ладонями так, что встать с колен им просто не получится. Я же вгляделся в их лица. 2 юных парня, возрастом не больше 16 годков, похожих друг на друга словно 2 капли воды. Рослые, крепкие, явно успевшие поработать грубым физическим ремеслом и не изнеженные простой жизнью, что подтверждали множественные мозоли на ладонях, одетые в самую простую одежду, успевшую загрязниться во время их движения по лесу. На их одинаковых прямоугольных лицах явственно отпечатался штамп расстройства, а на подскулой одного из них явственно наплывал синяк. Похоже, что при задержании их успели немного огреть в исключительно профилактических целях и сопротивление было бесполезным. Своих бойцов я успел неплохо поднатаскать, и теперь они не только неплохо владели оружием, но и в рукопашной могли стать большой проблемой. Незнакомцев помяли правильно, не особенно трогая лица. Вот только на шпионов они совсем не были похожи. Скорее просто на 2 ребят, которые с интересом хотели понаблюдать за развернувшимся производством речной баржи. «Откуда приперлись и кто такие будете?» Состроив строгость на лице, спросил я. «Я Биль, а это Джек», — представился один из близнецов. «Мы из Фериона, молотобойцы». На время я задумался, смотря на близнецов, пытаясь вспомнить это поселение. Оказалось, что это одно из нескольких сел, которые стали для меня трофеем после победы над графскими силами и принадлежащие некогда Джону и Адиусу. «Какого черта вы вообще здесь оказались? Мы просто хотели...» — парень моментально стушевался, отведя взгляд. «Хотели к вам на службу поступить. У нас дядька за графа прошлого воевал и рассказывал, как вы с тем войском расправились». Неожиданно в паренька вернулась смелость, и она затараторил: «Господин, вы не смотрите на то, что мы молоды. Мы уже 3 года как при кузнице деревенской молотобойцами устроены. Сил у нас много и биться наравне с другими можем. Милорд, душа у нас на войну просится, а вы умелый воин, господин. Говорят, что при вас люди не бедствуют, и мы к вам захотели пойти на службу. Дерзкие ребята», — ухмыльнулся я, кивая демону, чтобы он отпустил наконец-то парней, — «возьмешь их под собственный контроль? Парнишки вроде не самые слабые, так что может и выйдет из них какой-то толк». «Возьму, господин. Чего же не взять?» Демон быстрым жестом наклонил парней на себя, чтобы посмотреть им в глаза. «Вы только понимаете, что у меня вам отдохнуть не получится. Я вас и в хвост, и в гриву гонять буду так, что жизнь в кузне вам раем покажется». Через неделю после вхождения обоих близнецов в ряды моего войска, отряд наконец-то смог отправиться. Баржу пришлось строить долго, а вместе с ней и устраивать переправу с протянутыми через всю реку веревками. Платформа была достаточно большого размера, чтобы там без проблем смог разместиться сразу 10 человек со своими скакунами. Правда, коней пришлось успокаивать, ведь этим четырехногим человеческим товарищам было впервой двигаться на речном транспорте. Хотя, нервничали не только лошади, но и бойцы. Это был первый за много десятков лет случай, когда нога Маримах соступала на противоположный берег пограничной реки. Когда-то прошлый король пытался организовать экспедицию дальше на север острова, но войска его не смогли сдюжить подобную сложную задачу. На остров очень часто опускался непроглядный туман, который был настолько плотный, что нельзя было заметить собственной вытянутой руки. Пхалы же филигранно воспользовались этим погодным явлением, сведя за несколько часов к месту будущего сражения несколько крупных отрядов. Маримахцы никогда во время тумана не воевали и всегда полагали, что аборигены действуют точно по такому же принципу, но критически сильно ошиблись. Пхалы в тот день вырывались из тумана словно черти из адского огня, обрушиваясь на лагерь вставших на отдых королевских войск. Нападения носили беспорядочный и хлесткий характер. Аборигены тогда не атаковали единым фронтом, а словно жалили армию короля, которая все сильнее и сильнее жалась к центру лагеря, ведь главная их сила не могла действовать в столь плохих визуальных условиях. По итогу вышло так, что пхалы смогли заставить армию своих противников сжаться в такой плотный комок ощетинившихся оружием воинов, что хватило всего лишь одного мощного натиска. Волной из тел аборигены накатились на маримахцев, лишая их хоть какой-то возможности на маневры, окружив со всех сторон. Выходило так, что в центре было очень много воинов, которые не могли сражаться, а кавалерия и вовсе затаптывала обычную пехоту. Тогда аборигены активно закидывали королевскую армию разного рода острыми железками. Во всем остальном развитом мире метательное оружие уже давно позабыли ввиду тотального доминирования кавалерии на поле боя, но вот аборигены же продолжали эффективно его применять как в конфликтах между собой, так и в противостоянии с силами вторжения. Бойня была страшная. Пхалы тогда бесновались, атаковали, не щадя собственного живота, и казалось, что за место одного убитого вставали трое. Уже давно прошел туман, а сражение продолжалось и продолжалось. Многие воины королевской армии тогда устали даже не от битвы, а от нахождения среди пресса других тел, тогда как некоторые вовсе потеряли жизни под ногами собственных боевых товарищей. В один момент маршал смог организовать прорыв из окутанного пожарищем лагеря при помощи спешившихся рыцарей, оставляя раненых и мертвых. Уставшая после дневной схватки армия уходила медленно, постоянно терзаемая нападками аборигенов, но по итогам смогла вернуться к реке. Переправа же оказалась еще более кровавой. Лодок всем не хватало, и многие из воинов просто бросались в воду, несмотря на действительно буйное течение лагуни, пожимаемые продолжающих преследовать пхалов. В тот день вода забрала едва ли не больше жизней, чем сам бой. Поражение для маримахцев было совершенно очевидным, и позже в исторических хрониках было прозвано «туманным побоищем». Произошло это чуть более 40 лет назад, и с того времени граница устоялась по реке. Пхалы же контратаковать не спешили, продолжая грызться между собой, часто вступая в куда более кровавые схватки, чем с захватчиками острова. Я же, как только баржа пристала к берегу, сразу скомандовал высаживаться кавалерии и возвращаться водному судну обратно на противоположный берег. С баржей должен будет остаться целый отряд, который целыми днями будет следить за тем местом, откуда высадилась на землю конница. Их главной задачей было при первом нашем появлении вернуть судно обратно, чтобы эвакуировать нас. В том, что караул будет носиться исправно, я нисколько не сомневался. За старшего там остался Димон, который был самым большим ревнителем дисциплины у пехотинцев. К тому же, перепутать нас с кем-то было проблематично, по причине того, что у пхалов кавалерии замечено не было, как, впрочем, и знамен. Отряд двинулся споро. Сначала было решено продвигаться вдоль берега, чтобы не сбиваться с маршрута, тем более что место предполагаемого строительства крепости был не настолько далек от лагуни, а точнее вовсе располагался вдоль одного из ее мелких притоков. Скакали без особенных проблем мы достаточно долго, и это было странно. Я готов был вступить в сражение в любой момент, ведь ожидалось, что хотя бы несколько мелких племен волосачей будут проживать около реки. Конечно, можно было предположить, что они просто опасаются сражаться с целым конным отрядом, учитывая тяжелый и кровавый опыт прошлых боев с маримахтской кавалерией, но не было вообще никаких следов хозяйственной деятельности. Пусть со спины коня было проблематично рассматривать возможные следы под ногами тяжелых боевых коней, но не было видно ни дыма от костров, ни пристанищ пхалов, ни построек. Девственно чистая природа, налюбоваться которой было невозможно. Рожден я был на земле, где жил и тренировался между бетонных громадин зданий Новой Москвы. Урбанистика 36 века не предполагала большого количества зелени, поскольку все полезное пространство использовали для нужд общества, где природные объекты находились где-то в самом конце списка. Здесь же можно было бесконечно рассматривать девственные леса, поля и горы, довольствуясь чистейшим воздухом, который был явно чище, чем на земле. Вот только природное спокойствие было страшной ловушкой. Мы успели проскакать километров 15 не в самом быстром темпе, особенно не торопясь и стараясь осторожничать, отправив парочку всадников в авангард, но даже таких мер оказалось недостаточно. Мы медленно вышли из леса в поле, покрытое сплошным ковром высокой зеленой травы, самые высокие представители которого доставали до колен всадников. Пхалы оказались кратно умнее, чем предполагалось ранее. Они не атаковали передний дозор, дождавшись того момента, как подойдет основная группа. Мирную тишину разорвало пролетевшее перед моим лицом копье. Я видел его кривой кремниевый наконечник, обработанный ударами камней. Пустив в полет свое самодельное оружие абориген чуть точнее, то мое открытое лицо сейчас превратилось бы в страшное месиво из мяса, костей, крови и кожи, ведь забрало в отсутствие прямой опасности было поднято. Схватка началась дикая. Десятки аборигенов повалили из травы, размахивая кремниевым и железным оружием, стараясь всего лишь одним натиском сразить весь отряд. Я же одним четким движением дернул забрало вниз, после чего выхватил меч и сразу же нанес удар. Заточенная сталь врезалась в голову побежавшего ко мне аборигена, легко пробивая толстый череп. Пхал хотел ударить меня поржавевшим копьем в закрытую кирасой грудь, но упал в высокую траву значительно раньше, чем оружие достигло моего тела. Вот только долго наслаждаться красивым убийством мне было некогда. Слишком уж многочисленным оказался враг. Вертеться в седле приходилось с бешеной скоростью, рубя по всем сторонам. Один из аборигенов вовсе сильнейшим образом обнаглел и схватил моего коня за узды, попытавшись отойти в сторону. Такому нагляжу я был намерен сопротивляться до самого конца. Пхал по щелчку лишился кисти. Меч перерубил руку с такой легкостью, словно за место костей было успевшее подтаять масло. Не упала еще отсеченная кисть упасть в траву, как кровь из страшной раны разбрызгалась по сторонам, окропляя голову моего скакуна, но в следующее мгновение меня выбили из седла. Приложился о землю с великой мощью. В голове картинка смазалась, но в остальном тело было в полном порядке, а потому вскочил моментально, несмотря на тяжесть латного доспеха. Тут же по спине мне приложились чем-то тяжелым на вроде топора. От удара я на ногах удержался и сразу развернулся, занося меч для очередной атаки. Атаковавший меня пхал подобной прыти не ожидал и потому не успел отскочить в сторону. Меч вжикнул, разрезая плоть воздуха и сразу влажно врезался в грудь человека, скрябнув по его ребрам. Удар мощный, но разрубить кости было нелегко, несмотря на всю мощь мускулов, дополнительно усиленных имплантами. Будь в руках у меня не полуторник, а топор или боевой молот, то грудь аборигена превратилась бы в костную пыль. Впрочем, даже моего удара хватило для того, чтобы перечеркнуть весь корпус его от левого плеча до правого бока широкой страшной раной. Сражаться в высокой траве было очень сложно, но мои кавалеристы не сплоховали. Оцепенение от неожиданного нападения спало достаточно быстро, и теперь потери аборигенов росли в геометрической прогрессии. Сказывалось превосходство маримахцев в снаряжении и обучении, а потому пхалы решились отступить обратно в траву, уходя змейками куда-то в неведомые дали этого странного поля, оставляя место сражения за моим отрядом. Теперь стало понятно, что простой прогулки по этому берегу ожидать не стоит. Глава 23. Едва пред мной оказался холм, как я уже готов был расцеловать разведчиков исследовательской станции. Он был намного лучше, чем по рассказам. Здесь можно было расположить целый город, а не то что шикарный замок с нижним городом и речной пристанью, по которой будет возможность сплавиться вниз по реке, а дальше и вовсе в открытые воды безымянного океана. Вот и выходило, что строиться здесь нужно обязательно. Если не получится занять этот холм мне, то займет его кто другой, и тогда станет он громадной проблемой. Если строить по науке, то выбить замок будет крайне проблематично. Конечно, если заиметь пороховую ствольную артиллерию, то любой нынешний замок взять можно будет без особенных проблем, но если сильно постараться, то осаждать такое укрепление придется долго, месяцами и даже годами, неся при этом большие потери. Особенно важен был тот факт, что холм был ключевой высотой в этом регионе, а значит противнику придется располагать свой лагерь очень далеко от стен лагеря, чтобы не получить лишнюю стрелу или любой другой заостренный предмет от крепостных стрелков. Думаете над новым замком, господин? Это был Дерек. В прошедшем не так давно сражении этот низкородный воин успел нарубить с пяток тхалов, не успев даже вспотеть при этом. Сейчас он скакал рядом со мной, а теперь явно успел оценить площадку будущего строительства. Да, пусть Тортуэ еще не вернулся из столицы, но у меня уже сейчас есть разрешение занимать земли по этой стороне реки. Землю придется занимать с боем, а значит нужно удобное место для жизни. Лучше этого холма ничего найти не получится в ближайших местах, и замок здесь поставить получится отличный. Придется косами поработать много, милорд. Трава здесь страшная, не будет она урожай вытеснять, на одной рыбе прожить можно, но хотелось бы вокруг замка и поля распахать. Еды запас лучше всегда при себе держать. Понимаю, Дерек, мысль от моего конника была правильной. Трава здесь занимала каждый свободный сантиметр земли, а значит придется с ней повоевать. Сражаться долго, вырезая противника на многие километры, наверняка перепахивая все по несколько раз, но ничего не поделаешь. Человек – существо уж очень упертое, а значит победить удастся рано или поздно, несмотря на все сложности. А откуда вы о нем узнали? Поинтересовался Дерек. Мы же сюда не случайно добрались. Считай, что приснился, ответил ему я, прекрасно понимая, что слишком в открытую действую, а значит мог лишний раз проколоться на незначительной детали. Переплавляться через реку мы сейчас не будем, ребята, лучше просто в следующий раз нам подобраться туда на лодках, иначе слишком много времени потеряем, а нам нужно его экономить. Отряд сразу же повернул в другую сторону, время нужно было экономить. Если уже аборигены успели нас обнаружить, то значит и дальше будут вести каждого из нас своим взором. Какую-то их группу мы успели порубить всего день назад, не сумев при этом заполучить такого желанного пленника, но кто знает, сколько таких еще группок проживает по окрестностям. Быть может, что здесь жили многочисленные племена, которые в короткие сроки смогу собрать большое войско в короткие сроки. Если два или три десятка у нас еще будет возможность покромсать без особенных проблем, то вот наберись племенных ополченцев под сотню, то нас положат там, где стоим. Потому сейчас все же нужно было пользоваться нашей конной маневренностью. Все же пхалы коней никаких не знавали. Им куда проще было перемещаться на своих двоих, не присаживаясь для отдыха несколько десятков километров, причем в их башмаках не самого лучшего качества. Я еще понимаю ходить громадные дистанции в ботинках с земли, где пройденные километры не чувствовались, а кожа отлично дышала, но вот в их обувке, которая часто представляла из себя не кожаную обувь, а некоторое подобие лаптей. Несколько дней постоянного путешествия привели нас к отметине. Так в просветительских экспедициях называли места, где обнаруживались следы предтечей, ответственных за рождение всей межпланетной человеческой цивилизации. Где-то эти следы оказывались в глубоких пещерах, горах, под водой, а в иных вариантах прямо на поверхности. Сейчас было именно так случай. Похоже, что некогда это была исследовательская база предтечи или даже целое поселение. В отличие от привычной земной архитектуры, где все чаще применялся нанобетонный высокопрочное стекло, предтечи использовали материал, не поддающийся исследованию. Сотни поколений исследователей старались разузнать секрет этого сверхпрочного материала, но никто так и не сумел достигнуть успеха. Его не брали человеческие инструменты, а приборы неизменно ломались при попытке анализа вне зависимости от применяемых технологий. Потому-то человечество назвало его феракидер, что с одного из древних, но мертвых языков земли переводилось примерно, как убивающая сталь. Что же представляло из себя эта отметина? Сейчас это выглядело как нагромождение независимых друг от друга блоков, которые с внешней стороны выглядели как значительно потемневшие от старости камни с светло-зелеными линейными вкраплениями. Причем блоки феракидера были раскиданы хаотично и на очень большом расстоянии друг от друга. Центром этого лагеря служила невысокая пирамида. Скорее всего, большая ее часть была вкопана в землю, поскольку такие пирамиды встречались почти на каждой человеческой планете, и самая мелкая из пирамид была 30 метров в высоту, тогда как это была не сильно больше двух вставших друг на друга мужчин. Пирамиды на Земле, найденная в 24 веке в Гималаях, высотой и вовсе была под 300 метров, скрытая под плотным слоем снега. Однако мы спокойно сейчас не могли подобраться к отметине. Причиной тому было поселение пхалов, которое расположилось аккурат вокруг самой пирамиды. Причем это было уже даже не деревней, а полноценным племенным городом. Можно было сказать, что именно это племя было очень и очень развитым относительно своих сородичей из-за того, что вокруг города сейчас разрабатывались поля и бегал многочисленный скот. Уж не знаю, кто их сделал настолько умными, но была даже организована какая-никакая, но охрана. Никаких стен у города не было, но вместе с тем было замечено, что между широко расставленных домов ходило несколько групп вооруженных людей в доспехах. По мерам маримахцев гордого названия доспехи эти обноски не заслуживали, но факт был фактом. Большая часть этих вооруженных людей были одеты в нечто подобное зерцалу. Фактически это были доски, закрывающие грудь и спину воина, которые для дополнительной защиты обиты животной шкурой. Достаточно тяжелая выходила вещица, но в отсутствии иного вида защиты выбирать было не из чего. Шлемов же не было, а из оружия копья и щиты разнообразной формы. Таких воинов было человек 30 от силы, а вот подсчитать всю численность населения города было проблематично. Пхалы жили в длинных домах полуземлинках, в средних из которых вполне легко могли разместиться по 20, а то и 30 человек. Число таких домов было примерно 40, и это те, которые можно было заметить с небольшого холма, где лежал я в разведке, решившись самолично убедиться в проблеме, которая предстала перед нами. «Что будем делать, господин? Прорываться с боем?» Моментальный ответ дать я не мог. Если в городе перед нами было минимум 1500 человек, то выставить ополченцев они могли сотни под три по самому низкому порогу. Они нас просто шапками закидать смогут, и если мы даже двинемся в атаку, то ничего хорошего не будет. Сюда необходимо вести целую армию со стрелками, пехотой, кавалерией и даже артиллерией в виде хотя бы парочки небольших анагров, которые смогут закидать дома горшками с горящим маслом. Поселение гипотетического врага в нескольких днях от будущего замка мне определенно не хотелось видеть, а потому было правильным решением сжечь его подчистую. «Атаковать мы не будем», — сразу отрезал я, видя зарождающийся в глазах Дерека огонь, вот только пленника будет не лишним заполучить. «Дайте подумать, большое у меня желание было, но как реализовать его? Дождаться ночи и попытаться выкрасть одного из людей, слишком рискованно ввиду того, что со мной сейчас был отряд настоящих воинов, которые привыкли сражаться, а не действовать из тени. Они скорее просто возьмутся за мечи и ворвутся в городок аборигенов, рубя любому попавшему головы. Впрочем, можно было бы попытаться сделать налет днем, ведь тяжелая кавалерия маримахцев была крайне боеспособна и точно сможет смять неорганизованные отряды пхальских стражников. Рано или поздно аборигены сумеют собраться и контратаковать, а тогда нам придется отступить и, быть может, даже, что с потерями. Не то чтобы я боялся сражения, но куда предпочтительнее было действовать несколько более хитрым образом. Поселение аборигенов было построено на пустом холме, а до ближайшего леса было не меньше 3 километров. Будет ли озадачен вождь аборигенов, если рядом с его поселением загорится лес, пусть здесь уже не было столь активно растущей травы, которая влегкую бы перенесла огонь на сами дома, но даже так лучше не оставлять открытый огонь, который даже теоретически хоть как-то сможет навредить городу. Из-за этого вождь явно отправит парочку человек, которые должны будут проверить уровень опасности от открытого огня, ну или несколько человек прибудут ввиду личного интереса. Потому-то было решено устроить диверсию прямо на следующий день, когда город аборигенов успеет проснуться, чтобы как можно больше глаз смогло бы увидеть черный столб дыма от начинающегося пожарища. На проведение задуманной диверсии я взял с собой 3 воинов, оставив большую часть вне леса для охраны коней. Не хотелось бы после удачно завершенной диверсии увидеть, что кони разбежались или них увели пхалы. 7 же воинов всяко смогут уберечь весь остальной отряд от неожиданных и нежелательных проблем. Сам же я подыскал достаточно сухой древесный ствол, чтобы можно было быстро заставить его гореть. Для этого мои воины быстро разбрелись по лесу, выискивая хворост и срезая со старых стволов, которые складывали вокруг сухостоя. Едва набралась небольшая горка, как я принялся чиркать кресалом по кремню, выбивая снопы и искр. Пламя занялось очень быстро, и я принялся раздувать огонь. Вскоре огненные языки распаленного костра начали облизывать древесный ствол. Как только стало понятно, что шальной ветерок не даст огню затухнуть, то мой небольшой отряд двинулся к окраине леса, ожидая людей, которые все же решатся двинуться в нашу сторону. Долго ожидать нам не пришлось. Пламя быстро полностью охватило дерево и даже стало перебрасываться на рядом стоящие деревья, а потому дым от разрастающегося пожара было сложно не заметить. Меньше, чем через час уже заметили первых людей. Их оказалось куда больше изначально планируемого. Если изначально планировалось, что сюда отправится человек 5, которых хватит для того, чтобы проверить пожар, но сейчас на нас двигалось 1,5 десятка, половина из которых была вооружена копьями и остальная часть без оружия не слонялась. Кто-то был с топором, ножом или любым другим хозяйственным инструментами, которыми вполне себе неплохо было пустить кровь. Быть может, что кто-то из жителей деревни заметил наш отряд и вождь догадался о том факте, что это спланированная диверсия, которую и отправил пресекать силовым методом. Как только они приблизились к лесу на расстояние 5 метров, то я вынырнул из-за ствола толстого дерева, уже на ходу обнажая меч. Идущий впереди Пхал растерялся, явно не ожидая увидеть здесь одоспешенного воина, а потому не успел поднять свой плотницкий топор для удара. Меч рассек воздух и через мгновение кровь из разрубленного горла обогрила траву. Абориген рухнул на землю, пытаясь закрыть ладонями булькающее кровью горло, а я перепрыгнул через него, протыкая второго мечом в живот. Этот был чуть более расторопным, чем его погибающий сородич, и попытался было отскочить в сторону, но не успел. Сталь пробила его брюхо, но вытянуть меч сразу мне не удалось, и меня потянуло к земле. Упершись ногой в тело повершенного Пхала, я всем телом рванул на себя, вытягивая оружие из его горячей плоти в то время, как Дерек бесом рубился сразу с несколькими племенными ополченцами. Уж не представляю, откуда у него столько навыков, но этот воин предпочитал сражаться обеируким боем, рубя врагов сразу 2 тяжелыми фальшионами. У его ног валялось уже 4 убитых, и вскоре численность трупов могло кратно увеличиться. «Нужны пленные», — рявкнул я своим бойцам, которые самозабвенно продолжали сражаться, все сильнее покрывая свои стальные доспехи кровью. Сам же я в следующий момент отразил выпад копья мне в ногу. Мой противник попытался потянуть оружие на себя, но сделать этого не успел. Я схватился за древко и рванул копье на себя. Пхал с оружием расставаться намерен не был, а потому древко не выпустил и на ногах устоять не смог. Покачнувшись, он принялся падать прямо на меня, где ему навстречу полетел закованный в сталь кулак. Следуя заветам одного персонажа советского кино, бил я аккуратно, но сильно. Убить был не должен, но сознание волосатый абориген потерял, рухнув мне под ноги без движения. «Добиваем и отходим», — огласил я приказ, рывком закидывая на себя тела пленника. Едва мой приказ достиг ушей Дерека, как он будто сорвался с цепи. Миновало всего несколько секунд, как он уничтожил сразу 3 противоборствующих аборигенов, которые, несмотря на громадные потери, не отступали. Одному Дерек и вовсе снес голову мощным ударом тяжелого фальшиона, демонстрируя мне свою поразительную силу. Остальные же также перестали сдерживаться, рубя мечами умудрившихся остаться в живых пхалов, показывая превосходство маримахской военной школы и над вороварми. Мои воины столь быстро и искусно сражались, эффективно изничтожая ворога. У меня даже промелькнула мысль о том, что может и стоило организовать лихой налет на поселение аборигенов, но эту мысль мне пришлось откинуть, понимая практически полную бесперспективность таких дерзких действий. Как только скоротечная, но кровавая схватка закончилась, то мы наконец поперли в сторону стоянки коней прямо через объятия пламенем лес. Огонь слишком быстро распространялся и воздух наполнился дымом, из-за чего дышать с каждым метром продвижения становилось все сложнее дышать, и на бегу двигающийся рядом со мной Дерек споткнулся, вскрикнув во время падения. Его сразу же подхватили оставшиеся 2 бойцов и потянули дальше. Когда мы выскочили из леса, то пленника с моего плеча сразу подхватили конники, профессионально связывая ему запястья за спиной, а я же бросился к Дерку. Воин пытался храбриться и встать на покалеченную ногу, но боль оказывалась слишком сильной, и он повалился на землю. Стянув с его ноги кавалерийский сапог, я сразу обнаружил вывих лодыжки. Не самая приятная травма, которую придется лечить не самым быстрым образом, но уже сейчас можно было немного ему помочь, благо что у меня были богатые знания в области первой помощи. «Терпи, Дерек, бароном будешь», — хмыкнул я, вставляя ему между зубов толстую палочку, после чего резким движением вправил ногу в нормальное положение. Дерек взвыл от боли, а я же взял перевязочную ткань, которой принялся создавать компрессию в ноге, ухмыляясь той мысли, что на данный момент положение было таковым, что пхалы потеряли чуть больше трех десятков человек погибшими, какое-то количество ранеными и даже одного пленным, тогда как с нашей стороны была лишь вывихнутая нога Дерка, которая, впрочем, вывела его из строя на остаток времени разведки. Можно было сказать, что размен выходил более чем удачный, но как бы то ни было, сейчас необходимо бежать обратно на переправу. Глава 24. Славная история, барон. Я уже думал, что Маримахтская доблесть вымерла окончательно и вы будете как сурки на своей половине острова сидеть безвылазно. А вот, оказывается, есть еще ищущие славы рыцари среди захеревшей знати, давно не видавшие настоящие войны. Думалось мне, что не найдется на острове для моих парней славной битвы, но я ошибся. Этот кубок я выпью за вас, барон. Сидящий напротив меня человек отсалютовал бокалом, после чего моментально опрокинул в себя все его содержимое, вовсе не обращая внимания на цену далеко не самого распространенного напитка. Мужчина был высок и крепок телом. На его отливающем бронзой овальном лице особенно выделялись сверкающие нездоровой дикостью янтарные глаза, что были особенной чертой для всех уроженцев островного царства Барат. Хотя, во внешности можно было отследить еще и социальный статус моего гостя. Голова желтоглазого была чисто выбрита, но в противовес отсутствию волос на макушке, гость носил еще и залихватски завернутые усы, щедро покрытые позолотой, намекая на носимый им аристократический статус. Не каждый день мне приходилось принимать в речном пике гостей из столь далекой страны, как Барат. От столицы далекого южного царства до острова Грюнерт было пара недель пути в море на торговом судне, при условии отсутствия больших проблем в пути. Просто так такой путь никто проделывать не станет, и здесь он был по делам торговым. Имя моему гостю было Арги Фултон, и под его началом была полусотня хорошо вооруженных человек. Сам он торговым ремеслом не занимался и зарабатывал себе на жизнь охраной ходящих по морю купцов. Надо сказать, что бараатцы были известны мастерством стрельбы из арбалетов. Они могли легко сражаться как в суше, так и на морских волнах, совсем не теряя в эффективности, будучи совсем не против при случае броситься в авантюрный ближний бой по приказу своего командира, ловко орудуя своими кривыми мечами. Три острова Барата стабильно поставляли на военный рынок целые тысячи профессиональных стрелков, готовых воевать в любых условиях за звонкую монету. Согласно историческим хроникам, они успели отличиться во многих войнах, стабильно поражая своим огнем как прославленную кавалерию Винного берега, так и прославленную тяжелую пехоту Пардилеона. Они не брезговали действовать как в составе больших армий, так и мелкими отдельными отрядами. Пусть у наемников Барата не было единого командования, но каждый из отрядов чувствовал персональную ответственность за общий имидж всех наемничьих контингентов страны, отчего приверженность договорам и ответственность перед нанимателями у них была на высшем уровне. Гость радостно фыркнул, со стуком поставив серебряный бокал на стол. «Отличное вино, барон. Не подаришь мне парочку бутылочек в честь приятного знакомства? Будет тебе вино, Арги. Целый бочонок подарю, если договориться сможем. Гляжу, что у вас, Блес, дела идут в гору, раз вы готовы отличным вином разбазариваться». Вставил в разговор фразу второй мой гость. «Не жалуюсь, капеллан. Дела действительно сейчас шли неплохо. С момента моей небольшой вылазки на противоположный берег лагуни прошло уже более месяца, и за это время дела пошли в гору. Доменные печи работали без продыху, производя громадный тоннаж хорошей стали, которую сразу разливали по слиткам весом в 10 фунтов. Вести о производстве мною хорошей стали быстро разошлись по всему королевству, а потому к речному пику потянулись многочисленные караваны купцов, которым уж очень сильно хотелось первым получить эту сталь. Было торговцев настолько много, что приходилось им становиться в очередь, а моим работникам трудиться в три смены. Учитывая же еще и доход с соляной шахты, то можно действительно было заявить, что бедным назвать меня уже нельзя. Доходы выросли достаточно неплохо, позволив мне, если не шиковать, то чувствовать на ногах очень крепко. Так зачем вам моя помощь, барон? Я видел, что бойцы у тебя добрые и большой необходимости в наемниках не заметил. Это только на первый взгляд. Притворно вздохнул я, у меня сейчас всего сотня человек на целых три замка, а это без учета дорог, которые стоит мне сейчас охранять с утроенным рвением. Мне сначала вроде удалось разбойников отсюда выбить, но надолго это не помогло. Такие уроды все больше разрастаются там, где много золота водится, а раз ко мне купцы теперь потянулось, то и твари сразу здесь. Быть может, что стоит это на торту и спихнуть, но если хочешь сделать что-то хорошо, то сделать это нужно своими руками. К моему графу у меня самые теплые чувства, но как и любой другой феодал, он все больше о собственном феоде беспокоится. Так что мне сейчас необходимо не только замки охранять и на дороге патрули выставить, так еще и на площадку строительную войска выделить необходимо. Своими силами обойтись здесь не получится, так что арбалетчики твои лишними не будут. Пока сейчас земля на холме не промерзла, то лучше мне строительство хоть немного начать. О полноценном замке сейчас не задумываюсь, но хоть какое-то укрепление мне там нужно как воздух. Если фортец там построю, то меня оттуда не выкорчевать будет. В тот день нам удалось достичь соглашения с капитаном баратских арбалетчиков, и теперь у меня на услужении было с полсотни отличных стрелков, способных стать для меня отличным подспорьем в делах гарнизонной службы. Оплата их верности влетала мне в копеечку, но я здраво рассудил, что лучше мне лишний раз потратиться, чем потом жалеть. Уже скоро мои предположения оправдались. К тому моменту, как мои работники готовили необходимые стройматериалы, чтобы сразу при высадке вместе строительства начать закладку крепости, то появились новости, достойные моего прямого контроля. Казалось бы, мне удалось подтвердить свои права на владение большим куском земли, поднабрать пусть и наемную, но достаточно эффективную на поле боя армию и позаботиться об экономике, подняв ее на более чем приемлемый уровень. Но теперь объявилась большая проблема, которая может стать крайне неприятной, если не получится в скором времени найти для нее решение. Я не сразу понял, что это за такие вредители, которые не просто поджигали мои поля, но делали это с особенным шиком, не просто придавая огню растущую пшеницу, а оставляли послание в виде вскрытого словно консервная банка человека. Если первые два раза крестьяне своими силами тушили горящие поля, не желая беспокоить моего внимания, но на третий раз стало понятно, что дело происходит с далеко не простыми грабителями. Те бы с большим шансом дождались сбора урожая, а уже потом забрали перемолотую муку или просто семена. Сейчас же действия неизвестного мне противника больше смахивали на акт устрашения или диверсию. Все-таки каждый житель Билькида понимал, что земля здесь далеко не из самых лучших и щедрых, а значит, будет очень хорошо, если получится собрать хотя бы один достаточный урожай. Мне же нужно было собирать запасы на случай возможного кризиса, который может ударить настолько быстро и неожиданно, что у меня не будет времени на его форсирование. Что же касается трупов, которые обнаруживали месте каждого из поджогов, то убивали их по одной и системе. Каждого убивали одним сильным ударом ножа в подбородок, пробивающим сразу язык и проходящим прямо в мозг. Затем уже трупы вскрывали и потрошили, вынимая все внутренние органы, после чего на их место плотно набивали землю, утрамбовывая как можно сильнее, чтобы внутрь влезло еще больше. После же земляного фарширования во вскрытый живот человека вставлялась ветка какого-то молодого растения. И что это вообще значит? Озадаченно спросил я своих советников, почесывая затылок и рассматривая очередной труп на краю поля. На этот раз пожар успели потушить очень быстро, но труп был тут как тут, и погиб он не меньше 3 дней назад. Это был немолодой уже мужчина, которого жители деревни не признали. Впрочем, судя по его лицу, он был представителем маримахтского народа, и быть может, что происходило из соседней деревни или вовсе не с моего феода. Одежды на трупе не было, и можно было лицезреть отрезанные чресла мужчины. Не самая приятная из картин, которые можно было бы лицезреть, но оттого еще сильнее стало понятно, что противостоящие мне силы явно напрашиваются на заточенную сталь. «А вы не узнаете, господин?» – удивился стоящий рядом со мной демон, секта Красного Пакта. «Не думал я, что сюда они заберутся, но никто от этих уродов не застрахован. Вот только дерзко они слишком поступают, милорд. Похоже, что гнездо у них здесь разрослось, раз они вам прямо на вашей же вотчине кидают вызов. А подробнее не расскажешь?» Нахмурился я, рассматривая изрезанную многочисленными ударами ножа кожу погибшего. «Впервые вообще слышу о секте этой. Это совсем грешная секта, извратившая крестовническую веру до невозможности. Пусть они и называют себя истинными крестовниками, но в отличие от нас вера их основывается не на Белом Завете, а Красном Завете. Вам о тонкостях куда больше расскажет капеллан, расскажет, милорд, но основу их ереси я знаю. В Красном Завете есть такой стих: «И произошел человек от крови в сердце, и есть этот кровь началом и концом всего. Кровь есть начало и конец всего. Кровь есть ключ ко всему, и есть она единственная пища для ума и тела праведника, ведь земля под ногами нашими есть мать рода людского. Жуткие у них все больше стихи, милорд, у них, господин, двубожие настоящие. Если мы с вами и весь богобоязненный люд своим богом только все отца признает, то они еще и мать землю верит. Вот среди больших аскетов крестовничества есть люд, который только пищей от земли питается, а вот эти уроды только кровью и мясом питаются. Видимо, рассчитывают, что сил у них тогда будет больше, или черт их знает, что вообще надумали. Сейчас они, похоже, слишком сильны стали здесь, раз людей в открытую убивают. И ведь не просто убивают, а ритуал проводят. Они так свою богиню пытаются задобрить. И где они здесь прятаться могут? Меж холмов. У нас здесь столько нехоженных троп, милорд, что за поколение пройти не получится. Хикнул демон, быстро отыскать их не получится даже с проводниками. Выкорчевывать надо, так что посылай разыскные отряды, чтобы минимум по 4 человека ходили. Если только на какие-то следы наткнутся, то пусть сразу мне докладывают. Поиски затянулись, но сектанты практически полностью перестали совершать свои вредительские вылазки. Возможно, кто-то из них прознал про начавшиеся поиски, либо помогли расстравленные по деревням небольшие отряды. Подобная служба легла на плечи только недавно нанятых арбалетчиков. Службу они несли исправно, совсем не конфликтуя с местными жителями, несмотря на большие различия в культуре и языках. Едва только появлялись хоть какие-то подозрения на приближение врага к полям поселения, то отряды быстрого реагирования моментально оказывались в нужном месте. Одного гипотетического диверсанта они успели даже подранить, но, к сожалению, не убить. В какой-то момент я самолично присоединился к поисковой операции, прихватив с собой успевшего выздороветь Дерка и двоих близнецов-молотобойцев. В тот момент мне просто надоело сидеть на месте, и вместе с тем захотелось проверить, как новоиспеченные бойцы покажут себя на легком марше по сильно пересеченной местности. Если Дерек просто не мог усидеть на месте, постоянно желая если не воевать, то продолжать тренироваться, несмотря даже на раненую ногу. Молодняк же был значительно менее бойкими. На тренировках они показывали себя весьма неплохо, но вот на марше их приходилось подгонять, несмотря даже на факт того, что тяжелых доспехов на них сейчас не было, а из вооружения они не изменяли профессиональным привычкам, подхватив на плечи по тяжелому боевому молоту с дополнительно усиленными стальными полосами рукоятями. «Парни, давайте быстрее, не нужно разочаровывать своего барона», — подогнал я своих воинов, смотря за тем, как эти два молодых бычка поднимаются по крутому склону холма, но в следующий момент вскинул руку вверх, одновременно с тем приседая и стараясь скрыть за склоном свою далеко не маленькую фигуру. Мы двигались по достаточно незаселенным местам даже по меркам Маримахта, и встретить здесь группу из 10 человек было весьма проблематично. Причем, мирными они совершенно точно не были, учитывая, что каждый человек был вооружен всякого рода опасными заостренными железками, начиная от мечей и тесаков, заканчивая своеобразными алебардами, переделанными из обычных кос. Хорошей защиты за ними замечено не было, хотя ведущий весь отряд воин, прихрамывающий на правую ногу, показался мне несколько знакомым. До противоположного нам холма было не больше 50 метров, и с такого расстояния рассмотреть мелкие детали оказалось сложно, но через несколько мгновений наблюдения меня ударило током осознания. Это был именно тот странный воин, который принес к моему лагерю несколько голов. Сразу сошлось несколько деталей, и стало понятно, почему нам до сих пор не удалось поймать такого умелого диверсанта. Уж не представляю, кто же выучил его такому пластунскому мастерству, но оставлять такого врага в живых было опасно. Уже в одиночку он мог представлять из себя большую опасность, а значит, устранить его было необходимо и желательно прямо сейчас. Если они командуют отрядом, то значит имеет большой авторитет в обществе сектантов, и явно десяток вооруженных людей вышел далеко не на простую прогулку. Отряд, слушать меня, еще несколько секунд хоронимся здесь, а затем выходим по следу сектантов. Там отряд в 10 голов, хорошего снаряжения у них там нет, но на простую прогулку не рассчитывайте. Им командует умелый воин, которого я возьму на себя, а вы, близнецы, на подхвате у Дерка. Продемонстрируйте, насколько вы хорошо сражаетесь, и тогда уже подумаю насчет того, что из вас настоящую элиту создавать, и тогда вы не на подхвате будете, а полноценными бойцами под моей рукой. За мной вступайте след в след, и это не фигура речи. Если из вас, идиотов, кто-то опростоволосится, то о военной карьере можете и не мечтать. Все поняли, мои бойцы утвердительно закивали, и мы, выждав пару минут для пущей верности, двинулись за группой вооруженных сектантов. Настоящими шпионами никто из нас не был, но двигались мы на почтительном расстоянии, петляя по вершинам и низинам холмов. Нужно было подгадать правильный момент, чтобы начать атаку, ведь численность противника была подавляющая, и быстро победить их вряд ли получится, особенно учитывая факт религиозности нашего врага. Уже было известно, что жестокости им не занимать и быть может, что среди добродетелей их веры может быть праведная смерть в бою с неверными, а такие фанатики сражаются до последнего. В один момент погоня закончилась, группа сектантов просто растворилась между холмов, и я сразу остановил группу. Это было скверно. Диверсант был очень опытным человеком, а значит, вполне себе мог устроить засаду на меня родимого, и смерти такой мне совершенно точно не хотелось. Место было крайне удобным, ведь сейчас мы проходили между двух густо заросших холмов, спрятаться за кустами которых было легче легкого. Я картинно вытянул из ножен меч, после чего закинул оружие на плечо и рявкнул: «Выходи, подлый трус, хватит в ночи прятаться, дай наконец достойный бой».